Глава 4. Планы меняются. Лена. Прямо передо мной вспыхнула перламутрово-зелёная сфера. Я уже видела подобные штуки издалека. Они зависали в воздухе, как огромные новогодние шары. И вот сейчас я едва не врезалась в один из них. Тихая улица сразу ожила. Послышались голоса, захлопали двери, зашуршали по мостовой юбке. Через минуту я уже стояла в тесной кучке горожан. Все заинтересованно смотрели на сферу, а она искрилась и вращалась. Повисев минуту в метре от земли, шар поднялся выше и теперь стал хорошо виден тем жителям, которые подошли позже и толпились сзади. Наконец, внутри появилось изображение. Улицы какого-то города были заполнены людьми в военной форме. Черные плащи стражников смешивались с зелеными плащами бойцов из императорского войска. Мужской голос за кадром вел репортаж. «Город Ландерфлёр, расположенный на западной границе нашей могучей империи, готовится принять гостей из соседнего Эрлиана. Уже через несколько дней здесь начнется саммит по проблемам мерцающего леса. Посланники Ютриса Третьего Неудержимого, императора Эрлиана, уже в пути. Со стороны Дархайна в саммите участвует министр природных ресурсов и другие официальные лица. Орден Великих Магов также направил своих представителей». «Куда ж без них?» — саркастически хмыкнул кто-то у меня за спиной. Увидев, как в данный момент выглядит Ландерфлёр, я приуныла. Ричард был прав. «Там не протолкнуться от стражников». А я собираюсь ринуться прямо к ним в лапы. В сфере тем временем возникла другая картинка. Камера показала с высоты птичьего полета великолепный город с монументальными башнями, сверкающими шпилями храмов, изящными дворцами. Река с притоком разрезала столицу на три равных сегмента, превращая карту в эмблему знаменитой автомобильной марки. Тут и там виднелись зеленые оазисы городских парков. «Антак! Антак!» — раздались вокруг меня восхищенные возгласы. Вероятно, благодаря постоянным сводкам новостей, получаемым из перламутрово-зеленоватых магических шаров, все дархайнцы неплохо знают географию своей страны. Это здорово. А теперь чудесное сообщение из столицы нашей империи. Сегодня в штаб-квартире Ордена Великих Магов нам подтвердили важную информацию. Дархайнцы, произошло великое чудо. Дофина Танита пришла в себя. Благодаря настойчивым усилиям магов-целителей здоровье малышки восстановлено. Сейчас наследница чувствует себя прекрасно. Вы можете увидеть Таниту в ее спальне в Драконьей башне, куда нас пустили с высокого позволения ордена. Посмотрите, как прекрасно выглядит наша дофина, как мило она играет со своим любимцем Туфоном. Будем надеяться, что загадочная болезнь, преследовавшая Таниту последний год, больше не даст о себе знать. Изображение в магической сфере сфокусировалось на малютке в нарядном платье, которая играла с куклами, сидя на ковре в центре огромной детской. Комната была завалена игрушками, а к ребенку привалился боком зверек, напоминающий енота, с пышным серебристым мехом и острой черной мордочкой. Девочка то и дело отрывалась от куклы, чтобы погладить зверька и потеребить его за уши, а тот довольно жмурился. Дофина сидела в полоборота, длинные блестящие волосы, перехваченные бантом, струились по спине. Мое сердце почему-то на мгновение замерло, а потом заколотилось в бешеном тахикардическом ритме. Камера приблизилась, и теперь ребенка было видно во всех деталях. Девочка разговаривала с куклой, что-то ей объясняла. Я поняла, что мне не хватает воздуха. В глазах потемнело так сильно, словно перед ними разлилась черная тушь. Еще немного и грохнусь в обморок. «Что с вами, юная Дейса? Вам плохо? Обопритесь на меня». Горожанка лет 30 с крепкой фигурой и здоровым румянцем на щеках обняла меня за талию. Я с благодарностью повисла на ней. «Это счастье, что ребенок пришел в себя. Слава святой Мариане! Наконец-то! Как я переживала за Таниточку! Какая же она очаровательная, наша дофина! Ее Туфон даже немного похудел, пока маленькая хозяйка болела». «Да что вы! Эти обжоры никогда не худеют!» «Танита выглядит совершенно здоровой. Как же хорошо!» Сжав изо всех сил кулаки, чтобы вернуть себя в чувство, я продолжала всматриваться в информационный шар. Только бы его не выключили. Сомнений не оставалось. «Дофина Танита! Это моя дочь Танечка. Она тоже здесь, в Дархайне, и с ней все в порядке. Значит, мы переместились в этот мир вместе? Миллион вопросов обрушились на мои несчастные мозги, которым и так досталось за последние дни. Сейчас мне представился очередной шанс тронуться умом. Пока все вокруг умилялись и щебетали, я лихорадочно всматривалась в сферу, стараясь не упустить ни одной детали. Заметила, что время от времени дочка удивленно озирается, словно не может понять, где оказалась. Но игрушки, а также питомец, похожий на енота, отвлекали ее внимание. Хорошо. Главное, что ей не страшно. Она удивлена, но не напугана. А я вывернусь наизнанку, чтобы поскорее добраться до столицы Дархайна и проникнуть в драконью башню. Пока не знаю, как я это сделаю. Как же повезло, что я очутилась прямо перед сферой и узнала новости о дофине. Могла бы пройти по другой улице, и тогда продолжала бы оставаться в полном неведении. Сейчас, после нескольких минут растерянности, меня охватила радость. Я увидела дочку, убедилась, что с ней все в порядке. Испытала приступ дежавю. Воспитательница детского сада постоянно в течение дня скидывает нам фото и короткие видео малышей. Вот и сейчас я словно просмотрела такое видео. Если я при перемещении в Дархайн изменилась, помолодела и похорошела, то дочка осталась прежней. Это понятно. 4-летнему ребенку молодеть и хорошеть некуда. Он и так уже ангелочек. Здорово, что мы с дочкой находимся в одном мире. Мне облегчили задачу. Все же это большая разница. Преодолеть 1000 километров или пробить темечком пространственно-временной континуум. Первое гораздо проще. Надо только выяснить, как доехать до Антага. В центре Лимса, именно так назывался город, где я сейчас находилась, обнаружила очаровательный магазинчик, битком набитый одеждой и галантереей. Хозяйка, заметив, какой у меня тугой кошелек, сразу же попыталась сделать на мне месячную выручку. Да не тут-то было. Я деньги считать умею, даже если они иномирные. Уже прикинула, что золотых дукатов, подаренных Ричардом, мне хватит едва ли не на 3 месяца безбедной жизни. Какой щедрый дракон. Выбрала 2 платья, 2 комплекта белья, маленький саквояж для путешествий и накидку алого цвета. «Возьмите тиару», — предложила хозяйка. «Сразу видно, что вы благородная Дейса, а они простоволосыми не ходят». Через секунду у меня на голове уже сверкало рубиновыми каплями украшение из переплетенных цепочек с кристаллами. «И обязательно нужен чехол для анпримана. Вы же его потеряете», — всплеснула руками женщина, увидев, как я вывалила из кошелька на прилавок не только деньги, но и жетон. «Наверное, только что получили, еще не привыкли. Смотрите, как у меня». Хозяйка выпятила аппетитный бюст, демонстрируя крупный квадратный кулон. Щелкнул крошечный замок, женщина раскрыла украшение. Внутри удобно расположился анприман, он вспыхнул на мгновение зеленоватым светом. Можно еще носить как браслет или в изящном конверте, который крепится к поясу. В общем, драгоценный анприман я пристроила, купила для него длинную цепочку и повесила на шею. Оставив в магазине энную сумму, я отправилась на поиски отеля. И вскоре неподалеку нашла заведение под названием «Лебяжье пёрышко». Под вывеской на кукурузно-жёлтой стене дома красовался плакат «Лучшие номера в Лимсе». Внутренняя обстановка вполне тянула на 4-звёздочный отель. Очень симпатично. Плохо, когда боишься открыть рот и задать лишний вопрос, чтобы не обнаружить свою иномирную сущность. Например, я не осмелилась расспросить портье, какие удобства ждут меня в номере. Но мне повезло. В комнате было все необходимое, в том числе и магический душ. После долгого путешествия и перенесенных волнений очень хотелось расслабиться под теплыми струями воды. Да не тут-то было. Вода из рассекателя на меня сверху не полилась. Зато мое голое тело окутало нечто, что я мысленно назвала танцующими молекулами. Невесомая голубая субстанция, похожая на облачко, выделялась из рассекателя и обволакивала то жаром, то прохладой. Звучала нежная музыка. Микроскопические голубые шарики скользили по коже, подчиняясь особой логике. Можно было подумать, что они танцуют минуэт или кадриль, используя мои плечи, живот и бедра в качестве танцплощадки. Через пару минут сеанс завершился, музыка умолкла, а я ощутила себя заново рожденной. Нарядившись в новое платье, прилепив на макушку тиару, отправилась вниз на первый этаж, где располагался обеденный зал гостиницы. Вот бы найти женщину типа Дейсы Клаум, чтобы без опаски ей довериться, а она бы всем мне объяснила, как устроен этот мир и как добраться до Антага. Я села за стол и тут же ощутила, как по спине бегут мурашки, потому что соседи, тройка мужчин в костюмах и плащах, указывавшие на их высокое положение в обществе, обсуждали судьбу дофины. Я вся обратилась вслух. Даже не заметила, что рядом стоит служанка и предлагает сделать заказ. Едва на автомате не попросила принести их стандартный бизнес-ланч. Рядом с нашим офисом было кафе, куда мы с коллегами бегали на обед. Фирма нам их оплачивала. Еще мы могли бесплатно посещать спортзал. Вот из-за таких приятных плюшек я и держалась за свое место, несмотря на зверство начальника отдела. Кажется, это было целую жизнь назад. Вернее, это вообще было в другой жизни. Я вовремя прикусила язык и вместо бизнес-ланча попросила у служанки чего-нибудь вкусненького. Вскоре передо мной появилась массивная глиняная тарелка с чем-то напоминающим пасту карбонару. Пахло изумительно, но сейчас для меня самое главное — не пропустить ни одного слова из разговора мужчин за соседним столом. Наверняка великие маги сами и наслали порчу на дофину. Малышка целых 2 месяца провела в забытьи. Но она ребенок. Неужели великие маги способны на такое изуверство — травить 4-летнюю малышку? От них можно ожидать все что угодно. Они расчищают дорогу. Мечтают окончательно захватить власть Дархайни и не остановятся ни перед чем. Император, увы, чуть живой. Его сын тоже вот-вот погибнет. Осталось разобраться с единственной наследницей — дофиной Танитой. По сути, она превратилась в заложницу драконьей башни. Под видом того, что девочке необходимо магическое лечение, ее там держат уже целый год. Но сейчас малышка выглядит вполне здоровой. Если бы великие маги сами спровоцировали болезнь, они не позволили бы дофине прийти в себя. А вдруг они пытались, но у них ничего не получилось? Не забывайте, дофина — последняя из древнего рода Эльтавьяра, мужчины которого обладали мощным магическим потенциалом. Возможно, на девочке лежат родовые чары, поэтому ордену дофина не по зубам. Это ваши фантазии, милейший. Мы не знаем, наложены ли чары. Если нет, уморить малышку не составит труда. Но вы же видели. Танита не только пришла в себя, но и выглядит чудесно. Крепкий и здоровый ребенок. Да. Но это не значит, что великие маги не придумают что-то еще. Тут должен вмешаться император. О чем ты говоришь, брат? Император сам вот-вот отправится в объятия мрачного Хаора. Возможно, сейчас Дархайн переживает один из самых сложных периодов своей истории. Когда не останется почти ни одного изумрудного дракона, а управление страной окончательно перейдет ордену великих магов, вот тогда и настанут самые тяжелые времена. Но даже и думать не хочется об этом. Я боролась с желанием задать 1 000 000 вопросов этой троице. То, о чем они говорили, заставило меня покрыться ледяной испариной. Великие маги держат дофину в заложницах в драконьей башне? Они пытаются уморить потенциальную наследницу престола? Чувствовала, что сейчас у меня начнется истерика. Моя дочь в опасности. Ох, как бы я хотела, чтобы эти 3 мужчин ошибались. А мы расслабились, друзья. Надо бы держать язык за зубами. Везде осведомители. Как бы не загреметь в застенки Ордена Великих Магов, лучше помалкивать. От этой фацундовки даже у каменной статуи язык развяжется. Ух, и забористая. Наш мэр-красавчик такой рецепт изобрел. Значит, не стоит ее пить. «Да тут почти никого. Он только глазастенькая Дейса макароны лопает», — усмехнулся один из мужчин. Ресторан гостиницы действительно пустовал. Наверное, далеко не всем по карману ужин в таком заведении. Только у окна сидел странный тип, закутанный в синюю мантию с широкой черной каймой. Даже во время еды он не снял капюшон и блестел из-под него жгучими черными глазами. Он расположился достаточно далеко от мужчин, поэтому было трудно заподозрить его в сборе информации. Но нет же у него под мантией шпионской техники, например, микрофона направленного действия. А вот я сидела совсем рядом. Хорошенькая Дейсочка точно не осведомитель, она не настучит. «Конечно, не настучу», — придумали тоже, — произнесла я себе под нос. Но меня услышали. Благородные Дейсы удивленно переглянулись. «Смотри-ка, маленькая, но дерзкая, вмешивается в мужской разговор». Засмеялись они. «Да не дерзкая я совсем!» — воскликнула в отчаянии. «Не дерзкая, а несчастная! За ребенка переживаю!» «Все ясно, девушка явно не здешняя. Давно ли вы переместились, красавица?» «Да что ж такое, и слова произнести нельзя! Опять спалилась!» «Видимо, здесь юным барышням не позволено подавать голос, когда разговаривают мужчины». «Вы ошибаетесь», — пробормотала я, опустив глаза. «Я очень даже здешняя, родом из Тарниланса. У меня уже и анприман есть». Подняла руку, подзывая служанку. «Давайте я расплачусь». Мужчины продолжали заинтересованно меня рассматривать. Пальцы дрожали, когда я развязывала кожаный ремешок кошелька. Звякнули монеты по столу, и я заметила, как вспыхнул черный взгляд под капюшоном, резанул меня, словно бритва. Быстро выбрав из горстки пару монеток, добавила еще одну в качестве чаевых для служанки. Девушка сделала книгсон и улыбнулась. Когда я спешно покидала обеденный зал, тип в синей мантии уже на меня не смотрел, уткнулся носом в тарелку. «Слышали новость? Дофина Танита пришла в себя», — сказал портье. «Говорят, некоторым счастливчикам даже удалось ее увидеть. Сфера появилась в центре города». «Эх, а мне не повезло». «Целый день торчу за стойкой, и все самое интересное проходит мимо», — с горестным видом пожаловался мужчина. Ему явно не с кем было поболтать. «Мне очень хотелось поговорить с ним о Дофине, ведь я так соскучилась по дочке и страшно волновалась за нее, но помнила, что любое слово может сработать против меня». Спросила у портье, как доехать до Антага. «О, в столицу собрались. Я тоже всю жизнь мечтаю туда попасть, хоть одним глазком бы взглянуть». Там очень красиво. А я не собираюсь любоваться достопримечательностями Антага. У меня другая задача — взять штурмом драконью башню, где великие маги держат в заложниках мою дочь. Но дорога туда долгая. Мы все-таки находимся на южной окраине империи, Антаг на севере. Утром будет дилижанс до Рафы. Там вы сможете пересесть на Бертриновый экспресс. К сожалению, не знаю точного расписания. Теперь экспрессы ходят гораздо реже из-за нехватки топлива. «Спасибо». «Что же мне делать? Как дожить до утра? Почему нельзя немедленно перенестись в Антаг? Я же в магическом мире, где порталы и всякие волшебные артефакты для мгновенной телепортации. Да я же с ума сойду от неизвестности! Вдруг тюремщики уже подмешивают отраву в лимонад, приготовленный для моей малышки? Пойду прогуляюсь перед сном», — сказала я портье. На самом деле надеялась добыть еще полезной информации из разговоров жителей. Город постепенно погружался в сиреневые сумерки. Темнели кроны деревьев на фоне розового неба. Все вокруг дышало вечерней прохладой, сильно пахло жасмином. Едва вышла из дверей гостиницы и спустилась с крыльца, как увидела под ногами золотую дорожку. «Что это?» Оглянулась. Горожане проходили мимо, не обращая на сверкающую полоску никакого внимания. А может, они ее просто не видели? Так и подмывало сделать шаг другой и посмотреть, куда приведет эта тропинка, мерцающая золотом в вечерних сумерках. Я прошла пару метров. Дорожка искрилась, завораживала и влекла. Дальше, дальше. Какое волшебство! Когда я остановилась, она начала недовольно извиваться, дергаться под ногами, явно требуя, чтобы я продолжала путь. Как заколдованная, я дошла до конца улицы, свернула в переулок и нос к носу столкнулась с тем типом в синей мантии. В ту же секунду дорожка поднялась над мостовой, проплыла по воздуху золотой лентой и ее засосала в раскрытую ладонь зловещего незнакомца.